Посылать только добро. Посылать, желать и искренне только добра, долгих лет жизни, крепкого здоровья, самой ответной любви, а главное, побольше денег и удачи во всех делах и отношениях. Как мы уже выяснили, только это может помочь вам облегчить ваши страдания, пока что находясь в некомфортных для вас условиях, когда вы со всех сторон облеплены неадекватными паразитами и маятниками, сосущими вашу энергию. Только так можно свести к минимуму все толчки деструктивных маятников. Однако, к сожалению, полностью вы не сможете от них избавиться. Во всяком случае, сразу и быстро. Это довольно длительный процесс избавления от прищепок. Данный принцип не реализует вашу цель, а лишь помогает двигаться по течению вариантов к вашей цели. Он как бы помогает вам не обращать внимания на все досаждающие неприятности во время вашего пути. К цели вас двигает ваша конкретная работа по фиксации своего внимания на конечной цели, будто она уже достигнута. А сей же принцип лишь служит мазью от комаров, фумигатором или на крайний случай бальзамом звездочкой, чтобы замазать комариный укус. По крайней мере, чтобы они сильно чесались. И чтобы вы еще сильнее не расчесывали эти ранки. Стоит ли вашим обидчикам, соседям или соперникам желать денег, богатства и удачи? Вопрос только вашего выбора. Можете и не желать, если очень сильно не хотите им этого. Но если сможете делать это играючи, с душою, как профессиональный и талантливый актер на сцене, с огромным энтузиазмом и вдохновением, которое обычно присуще театральным актерам, настоящим и корифеем, то, скорее всего, ваши недоброжелатели и соседи уже почти в ближайшем времени могут реально коснуться серьезные финансовые затруднения. А еще могут очень сильно испортиться их отношения с окружающими, их друзьями, знакомыми, их семьей или всеми теми, их собутыльниками и тунеядцами, вместе с которыми они устраивают свои шумные посиделки, пляски, пьянки, гулянки. В общем, активно мешают вам жить в тишине и спокойствии. В общем, если будете перехваливать ваших недоброжелателей с активным энтузиазмом, вдохновением, подобно театральному актеру, играющему на сцене вашей жизни, то дела ваших соседей могут вообще очень сильно изнахратиться, вплоть до постоянных драк с кровопролитием. И вполне может даже случиться так, что эти любители шума сами себя поубивают в своих пьяных вакхахляях. Конечно, это немного попахивает темными технологиями управления реальностью, но я просто представил вам информацию как один из возможных вариантов. Дальше вы сами решаете, что вам делать и как. Да и нужно ли это в принципе. Театральные корифеи. Теперь немного о театральных актерах. Только не о современных, а именно о классиках и корифеях старшей школы. Например, Владимир Кенингсон, Владимир Зильдин, Ростислав Плят. Никого более великолепного и увлекательного я в жизни не видел. Как они держатся на сцене? Какие же они все-таки сталкеры и притворщики в хорошем смысле? Конечно, я ничего не имею против и современников, но как раз-таки именно Кенингсон, Плят и Зельдин, на мой взгляд, лучше всех передавали состояние, именуемое вдохновением. Возможно, и сейчас есть такие актеры, которые играют подобно представителям старой школы. Не спорю. Но вряд ли могу найти лучшие примеры для иллюстрации принципов приобретения вдохновения в обычной серой жизни. Просто как-нибудь ознакомьтесь с их манерой игры. Вы будете приятно удивлены. В интернете можно найти старые архивные ТВ-записи спектаклей с их участием. Уверен, что такого состояния от их манеры игры на сцене, да и на экране, вы нигде еще не видели. Так вот, обратите внимание, когда они играют на сцене, они как будто бы светятся и сияют. А на самом деле, у таких актеров просто освобождается энергия намерения в активном действии, а в результате получается чистое вдохновение. Иногда про таких людей, и не только среди актеров, говорят нечто вроде «прямо пышут жизнью и здоровьем. Да, действительно, они это делают на каком-то своеобразном энергетическом подъеме. Такого состояния можно легко достичь, но только при полном единстве души и разума. Опять же, не слишком перебарщивайте с вашим вдохновением, как с видом энергии. Не забывайте, что ближайшие маятники, что рядом с вами, увидят, почувствуют излучение вашей искрящей энергии и тут же на вас набросятся, как пираньи на кушанье. Да и равновесные силы вновь не удержатся от того, чтобы вас немного проучить за излишнюю важность. Поэтому, даже играя порнушку, понарошку, но с вдохновением, делайте это не слишком часто и не слишком бурно и громко, чтобы вам самим не нарушать равновесие в окружающем ваше пространство. Следите за важностью, и все будет в порядке. Поэтому, если вам требуется срочно войти в состояние вдохновения, надо всего лишь соединить душу и разум, формула «душа плюс разум», снять важность, внутреннюю и внешнюю, следя за ее уровнем. Формула «важность равна нулю». Освободить энергию вашего намерения каким-то активным действием. И не обязательно актерской игрой на сцене большого драматического театра, а можно и в обычной повседневной жизни. Актерская игра здесь представлена только в качестве образца, иллюстрации действий данного закона силы. Формула «душа плюс разум плюс действие равно вдохновение». Инверсия. Плохо-хорошо. Инверсия. Это плохо для меня, на это хорошо для меня. Допустим, вам кто-то мешает, и вы в ответ кричите: «Это плохо для меня». Тут же вы делаете свой выбор на развилке, двигаясь дальше по течению вариантов. В таком случае ваш выбор реализуется, особо подпитанный негативными чувствами вашей души и моментально созданными угрожающими картинками вашего разума. И вы, таким образом прикоснувшись лишь мизинцем к внешнему намерению, той движущей силе, что переносит вас с одной линии жизни на другую, перемещаетесь мгновенно в новый сектор пространства вариантов, уже отличающийся от ваших первоначальных настроек на целевой сектор. Вот посмотрите. Предположим, вы настраиваете параметры вашего излучения, мысленного плюс энергетического, к желаемому целевому сектору, в котором есть вариант, где вы уже достигли своей цели. Какое-то время вы работаете лишь с настройкой на эти новые линии жизни. Но тут появляются маятники раздражителя, и вы переключаете свое излучение с ваших целевых секторов на чужие, которые находятся очень далеко от вашей цели. Чем больше и чаще вы будете сбивать себе свои целевые настройки, тем дальше вы будете от своей первоначальной цели, где вас ожидает истинное счастье. И эта закономерность работает в обратную сторону. Чем больше и чаще вы будете продолжать свою настройку, тем быстрее и легче вы доберетесь до вашей цели. Маятники же, напротив, будут вам всячески мешать. Мешать вашему движению, потому что когда вы будете сопротивляться им, терять первоначальные настройки, пароли и логины, а затем с недовольством все утраченное заново настраивать, восстанавливать, вы будете злиться еще сильнее. Так вы будете истощать еще больше энергии. Вы буквально превратитесь в ходячий сгусток отрицательной энергии. Что как раз выгодно энергомонстрам. Собственно, к этому они вас и подталкивают, каждый раз подбрасывая вам очередного недотепу или конкретно оборзевшего нарушителя спокойствия и равновесия. Только не думайте, что якобы этот человек, нарушитель тишины, явно неубиваемый, безнаказанный и непоколебимый фаворит маятника. Поверьте, как только маятник с помощью своего фаворита, как, впрочем, и с помощью рядового приверженца, получит от вас всю необходимую энергию, еду, фаворит будет отключен от своей призрачной уверенности. Он будет лишен опоры, а значит и уверенности. Скоро он вернется в ряды простых винтиков, которые просто батрачат всю жизнь и влачат жалкое существование. Обратите внимание, как правило, самые злостные нарушители – люди по жизни чем-то недовольны, в чем-то ущемленные. Своими временными энергетическими подъемами на эйфории они просто компенсируют свое жалкое и унылое существование. Им тоже необходимо заявить о себе, что они не пустое место в этом мире. Но это их борьба. Не принимайте их борьбу всерьез и слишком близко к своему сердцу. Хотя фавориты могут держаться на волне ложной удачи долгое время, пусть и на опоре иллюзорной уверенности, поддерживаемой только маятником. Но, как правило, это бессознательные и невменяемые фавориты. И в конце им часто приходится упасть и удариться о землю слишком сильно. Да так, что потом ушибленное местечко будет болеть еще очень долго. Ровно так же долго, сколько и держалась избыточная самоуверенность, поставляемая маятником. Так маятники держат людей в строю, как противников, так и приверженцев с фаворитами. Таких бессознательных и тем более слишком взорвавшихся фаворитов и приверженцев рано или поздно равновесные силы, да и другие конкурирующие маятники, более сильные и агрессивные соперники, подвергнут процессу дестабилизации. Точнее, самых отпетых приверженцев и фаворитов, как и ваших злостных соседей, в любом случае прямо или косвенно коснется процесс дестабилизации структуры другими чужими маятниками. Попросту говоря, ваши неприятели будут свергнуты, а в худшем случае уничтожены. В общем, я бы им не завидовал и уж более того не ругал, а просто бы похвалил и пожалел. И это самое верное средство против таких неадекватов. Однако, если маятник конструктивный, то есть когда он потребляет мало вашей свободной энергии, а больше направлен на помощь вам, как тот же маятник трансерфинга, то и фавориты не будут повержены. А наоборот, будут поддержаны, стабилизированы. Посмотрите на Вадима Зеланда. Он своей работой и книгами всем помог и продолжает помогать. Он ведет не разрушительную, а созидательную деятельность. Он несет пользу и благо людям, желающим вырваться из сетей маятников. Человек делает добро другим людям. Как же тогда он может быть дестабилизирован? А никак. Потому что он созидатель, а не разрушитель. Не вмешивается слишком сильно в общий порядок вещей. Стало быть, и для равновесных сил он не представляет опасности, то есть интереса. Для них он невидимка. И я лично считаю, что это правильная позиция. Не надо выпячиваться на показ. Не надо гнаться за славой и популярностью. Не надо выставлять свою жизнь на общее обозрение, как это делают неадекватные фавориты деструктивных маятников. За что, кстати, потом и страдают. А разве может быть иначе, когда нарушаешь равновесие постоянно и ежедневно? Почти что с завидной настойчивостью, а скорее с непроходимой тупостью. Рано или поздно любой нарушитель равновесия получает по мозгам. Хочет он того или нет. Будет ли он избегать этого или нет. Так вот, когда вы беситесь под какой-то маятник, вы тоже в какой-то мере нарушаете равновесие. Когда вы передаете избыточно важное значение вашим обидчикам, нарушителям спокойствия, соседям и прочему вашему окружению, например, дома, во дворе, на улицах, на работе, вообще повсюду, где бы вы ни были, в любом случае вы отдаете свою энергию в 10-кратном размере. Да еще одновременно с этим нагнетаете избыточный потенциал важности, как внутренний, так и внешний. Мол, я слишком хорош, потому что вы слишком плохи, или я слишком ничтожен, потому что вы слишком намного лучше меня. Понимаете? А ко всему этому вы создаете очень высокую напряженность в окружающем вас пространстве. Вы как бы одновременно сжимаете ваше внутреннее пространство внутри тела и сжимаете окружающее ваше пространство внешнее. У реальности лопается терпение, и она уже вызывает на помощь равновесные силы, чтобы кого-то из вас с вашими соседями успокоить. Либо вас, либо их. Ну, а в некоторых случаях всех. Причем чем-то очень неприятным. Пожаром, потопом, взрывом и так далее. Не дай бог. В любом случае, если вы превысите важность, вы тоже будете наказаны, как и ваши соседи. Поэтому, как бы вам сейчас ни было противно, омерзительно и унизительно, но на пару минут можно себя обмануть, полюбить их искренне всей душой и поблагодарить их, этих ваших соседей, пожалеть их, посочувствовать. И если вам это вообще неприятно делать, не делайте больше никогда, а всего лишь один раз. Одного и единственного раза вполне будет достаточно. Хотя бы уже для того, чтобы перенастроить свое отношение в вашем морфологическом поле и в сверхсознании. То, что находится в пространстве вариантов. Просто будет задано новое направление вашего отношения. Прыжок на новую платформу наблюдения. А когда вы еще и играючи перевернете, инвертируете свое отношение с позиции «это плохо для меня» на новую позицию «это хорошо для меня» и «это для меня вообще просто здорово», то в таком случае вы уже снимете все ваши внутренние и внешние зажимы. А это уже немало. И потом вам так будет легче приступить к следующему принципу. Наблюдению с другой, чужой платформы. И между прочим, такое наблюдение – это не просто приевшаяся всем другая точка зрения. Нет. Это именно внимательное наблюдение и четкое осознание того, что с другой позиции совершенно другой вид. А порой не просто вид, а совсем другая реальность. Это состояние, похожее приблизительно на то, когда вы отправляетесь куда-то инкогнито, может даже слегка замаскировавшись, очками, шляпой и еще с поднятым воротником. И проводите глубокое исследование на тему «Кто? Что? Почему? Как? Зачем? Для чего? Для кого?». Этот способ наблюдения с другой платформы может также напоминать вам и другую ситуацию, когда приходится за кем-то следить, наблюдать, чуть ли не досконально изучая привычки и повадки вашего клиента, того, за кем ведется наблюдение. А иногда, когда проводишь достаточно долго времени за таким занятием, тебе приходит некие просветления – осознание некоторых сторон жизни вашего наблюдаемого субъекта. И сразу понимаешь, что он делает, как он это делает, почему он так делает, зачем он так делает и для чего. Все становится сразу ясно. Потому как ты вроде остаешься собой, но и на время в своем воображении превращаешься в этого человека, кого исследуешь. И начинаешь многое видеть так, как видит он. Начинаешь понимать, как это делает он, и даже перестаешь его обвинять и осуждать за его действия в его ситуации. Начинаешь его прощать за что-то, как будто на короткое время становишься самим этим человеком, просто мысленно вытесняя его самого с его платформы жизни и ставя себя на его место. Просто надо на какое-то время даже забыть о своей жизни и поставить себя в чужую ситуацию, будто перепрыгнув на другую платформу восприятия реальности. И тогда многое откроется с ранее неизвестной стороны. Вообще незнакомом обличии. И вся прелесть в том, что вы можете в любой момент вернуться домой, на свою родную платформу реальности. Конечно, если будете делать это как можно более осознанно и внимательно, а не расхлябно. Таким образом, когда вы смотрите с чужой платформы наблюдения на чужую жизнь, на чужие события и поступки, начинаешь многое понимать и прощать. А порой даже начинаешь жалеть людей и сочувствовать им. И самое главное, перестаешь придавать этому слишком уж большое значение. И как следствие, чужие маятники отлипают. Причем сами, может, не так быстро и сразу, но постепенно они от вас отстают. Потому что начинаешь на уровне энергетических вибраций в какой-то степени даже соответствовать этому чужому маятнику, соединять на время себя с ним. И он уже не относится к тебе как к врагу, источающему ярость и негатив. А наоборот, происходит обмен менее деструктивной, менее бурной энергии. И причем в умеренных дозах и в менее агрессивных формах. А это уже неплохо. А даже полезно. Не правда ли? А всего-то надо как бы мысленно перепрыгнуть на новую позицию наблюдения. Это хорошо для меня. И это для меня вообще просто здорово. Тем более, Этим самым вы делаете ваш заказ в архив вечности, откуда вам присылается помощь. Скажем так, таким равномерным отношением вы выбираете себе новую развилку в ту сторону, где вам хорошо. Наблюдайте за развитием событий с платформы наблюдения тех, кто вам мешает, потому как пока что вы наблюдаете за происходящим и поступками людей только со своей собственной платформы жизни. Опять вопрос. А почему мы вновь должны ставить себя на место этих тварей? Чтобы угодить им? Потому что если вы будете действовать напрямую, например, писать жалобы, вызывать милицию, угрожать своим обидчикам, соседям, расправой и убийствами, вы будете действовать только в рамках внутреннего намерения. А подобные действия малоэффективны, если вообще не безрезультатны. Когда вы принимаете чужую позицию наблюдения и вдобавок принимаете спокойно их право быть правыми, но только уже с их жизненной позиции, несмотря на то, как бы они ни были неправы с вашей платформой наблюдения, вы тем самым прикасаетесь к внешнему намерению. Только такой вид намерения может оказать поистине существенное воздействие на реальность. Используя свое внимание, вы направляете свое внутреннее намерение на внешнее намерение других людей. Этот принцип касается не только любовных и деловых партнеров. Люди, практикующие трансерфинг, часто забывают о том, что этот принцип можно и нужно использовать также и в обычных рядовых ситуациях, когда приходится иметь дело с взорвавшимися маятниками. Например, с вашими оборзевшими в конец соседями или с ушедшими подростками во дворах жилых домов, которые в наши дни, кстати, вытворяют вообще из ряда вон выходящие просто необразимые вещи. Что и как во всех случаях по-разному, но смысл понятен. Подростки, как и другие более старшие представители молодежных групп, где-то в последние лет 5 не то чтобы обнаглели и оборзели, а скорее даже свихнулись. Причем в плохом смысле. Судный день нельзя предотвратить так. Сейчас я позволю себе авторское отступление о быте современных подростков. Конечно, не всех абсолютно, но большинство. Глядя на современных подростков, да и на молодежь в целом, создается такое ощущение, что повсюду началась какая-то невидимая война. Война маятников за энергию, за души, за ресурсы. Вроде это и раньше было, как всегда, что тут нового и ужасающего. Но все равно, это было не так явно и не так давяще. Сейчас все по-другому, уж чересчур уродливо. Причем явно не на жизнь, а на смерть. В еще более резкой, еще более агрессивной и беспардонной форме, чем это было раньше, может быть, всего лишь каких-то лет 5 назад. К примеру, у современных подростков сейчас такая уж сильно вульгарная мода, которая, кстати, им самим вообще никак не кажется вульгарной, а вполне нормальной. Они просто заходят в любой чужой двор, который более-менее закрыт домами от главных улиц и обозрения, и насильно выгоняют живущих там стариков, пенсионеров, ну, в общем, всех возрастных людей со скамеек и из беседок. Причем выгоняют не пьяниц и алкашей, а именно нормальных, адекватных и вменяемых людей, таких как мы с вами, в возможном будущем. Ну, а малых детишек выгоняют с детских площадок. Такие банды молодых оккупантов, скорее всего, уже по всей России. Представляете? Конечно, я под сильным впечатлением могу и преувеличивать, однако сие безобразие творится уже более чем повсеместно. Они уже орудуют практически в большинстве жилых и, самое главное, беззащитных дворах. В основном заходят на чужие незащищенные дворы, хотя и с виду более-менее облагороженные, но и не брезгуют своими родными. Родителям либо совсем уж наплевать на своих чад, либо банально не могут с ними справиться. Вы можете себе представить, что сейчас происходит и что будет еще через 5 лет? Мне лично дико неуютно от всего этого. А вам? Это ведь и правда похоже на оккупацию внутри самой страны. Без прямого вторжения откуда-то, извне. Это похоже на то, как свои колонии рассеивали англичане, если мы вспомним историю. Ну и, разумеется, американцы в последние десятилетия активно используют подобные методы. И вот вся эта мерзкая грязь вскрылась как раз там, где ее никто не ждал. В своих собственных семьях, в своих собственных домах и дворах. Причем, опять же, без личного согласия граждан, конкретно жителей дворов. Вот как маятники предпочитают орудовать сегодня. Вы не поверите, сейчас все детские площадки предназначены для маленьких детей, но явно не для подростков, согласитесь. Ровно как скамейки с беседками, вроде как предназначены для взрослых и пожилых, беспомощных, травмированных инвалидов или уже истощенных старых людей, здоровье которых конкретно подводят, чуть ли не предает. Оккупированы самими, что ни на есть, более-менее здоровыми подростками, кидающихся друг в друга стеклянными бутылками и банками из-под пива. Подростки эти на полном серьезе роются в вонючих мусорных баках, находят там какую-нибудь увесистую бутылку и метают ее друг в дружку, пока она не разобьется. После этого находится другая увесистая бутылка, а затем еще одна. И так до тех пор, пока не кончатся бутылки. В общем, все веселье в том, кто уклонится от бутылки. Молодец, а кто не сможет – ублюдок, не имеющий права на жизнь. Но это с их точки зрения, разумеется. При этом ни один герой почему-то не задумывается о том, что бутылка может попасть в их самих и нанести серьезную увечья. А может, в чью-то машину или, того хуже, в чье-то стекло. В обычного прохожего или ребенка, на который просто вышел погулять и поиграть в песочнице в своем дворе. И таких паразитов ведь вообще не заботит тот факт, что их действия могут кому-то навредить или лишить жизни. Никто не знает. А ведь еще придется отвечать перед законом. Вам еще не страшно? Но это только минимум. Самое любопытное то, что все детские площадки с качелями, горками и песочницами облеплены зловонными испражнениями каловых масс этих подростков. И их же мочевыми исторжениями. Не верите? А вы сами пойдите и полюбуйтесь. Уверяю, вас ждет самая разнообразная палитра запахов, смрада и мерзости. В общем и целом, необыкновенная фекальная фантасмагория. Эволюция паразитов матрицы. В общем, как было выше сказано, фекальная фантасмагория. Да, именно так и обстоят дела сегодня в большинстве российских дворов. Опять же, может быть, не во всех и не везде абсолютно, но в большинстве. Почти куда ни зайди. Вообще, рекомендую избегать таких дворов, если нет необходимости туда заходить. Причем современные подростки не просто по-тихому нашкодят и скроются, как было раньше, в темноте. Нет, сейчас все безобразие учиняется при белом свете дня. Видимо, паразиты сознания и паразиты тела уже полностью адаптировались к новым условиям окружающей среды. Помните, как их Вадим Зелун в свое время начал чуть ли не вытаскивать силой на свет Божий? Тогда, еще около 5 лет назад, паразиты более-менее скрывались от дневного света, а сегодня уже не скрываются. Они, видимо, почуяли что-то неладное и, сплотившись в еще более крепкие и объединенные группы заразных единомышленников, решили вылезать из тьмы на свет, одновременно захватывая наших и ваших детей-подростков, которые почти еще недавно реально были вполне себе милыми детьми. А в результате такого глобального захвата подростков новыми эволюционируемыми паразитами, сами подростки, как инфицированные переносчики, потеряли чувство адекватного восприятия реальности. И, разумеется, всевозможные вытекающие из этого следствия. Например, представление о том, что можно делать в виду у всех, а чего нельзя. И вы не поверите, так сейчас уже почти повсеместно. Чуть ли не в каждом дворе. Как в больших городах, так и в средних. Насчет маленьких не могу точно сказать. Мне недолго там приходилось бывать. Видимо, не успел заметить. Обращаю ваше внимание, что сегодня как паразиты тела, так и паразиты сознания – очень даже эволюционировали, подстроившись под новые условия окружающей среды, и стали действовать по какому-то совершенно новому принципу, который раньше не был учтен, потому как в нем не было явной необходимости. Но сегодня этот новый принцип проявляется в полной мере. Новый принцип эволюции. А суть нового принципа такова. Нас хоть и раскрыли и вывели из тьмы на свет, а мы тогда не будем скрывать своего присутствия очередной скрытностью и темнотой. Наоборот, мы все просто вылезем на яркий свет, чтобы нас было видно всем и каждому. Тогда, возможно, нас никто не заметит и не победит. Принцип этот, конечно, очень глупый, фактически тупой, но при этом, стоит заметить, парадоксально действенный. И вновь эта физическая катастрофа никого не удивляет, как раньше никого не удивляло существование каких-то там невидимых паразитов сознания. Как, собственно, раньше никто и не хотел слышать о незаметных и не всегда ощутимых паразитах тела. Не забывайте, что паразиты и растения ведут друг другом бесконечную, можно сказать, реликтовую борьбу за существование. И в каждой новой эпохе, видимо, происходит какой-то поворот за новое звено эволюции. Так вот, к сегодняшнему моменту паразиты эволюционировали, конкретно адаптировались к новым условиям среды, когда их раскрыли и вывели на свет. Теперь же паразиты, грубо говоря, уже совсем привыкли к этим новым условиям, свету и открытости, и просто тупо стали действовать напрямую, уже конкретно в открытую, ничего не скрывая, а наоборот, выказывая все подряд и при всех. Поначалу это казалось дикостью, шоком, к чему я долго никак не мог привыкнуть, но через время осознал, что в этом нет ничего необычного. Ведь мы живем в мире маятников, которые всегда будут творить любой беспредел и маразм, лишь бы увеличивать количество энергии, разжигая все новые и новые конфликты. Просто форма представления изменилась. И просто это очень неожиданная форма, к которой мы не готовы. Никто не был готов. Да, вот так просто. В ваш родной двор приходят какие-то смелые и вконец оборжевшие чужаки, группы чужаков. И выгоняют с вашего родного двора местные жители. Да и вообще принуждают к тому, чтобы взрослые люди не выходили из своих родных домов и не мешали им, этим выродкам, подросткам, пить пиво, курить электронные сигареты, матерно и зломатерно общаться друг с другом, долбаться громкой музыкой, а точнее каким-то омерзительным техногенным лязганием, музлом, бухами и шумом, а не музыкой. Однако и этим дело маятников не заканчивается. Теперь маятники-паразиты решили воспользоваться естественными и древними человеческими потребностями. Секс – традиционный и нетрадиционный. Туалет – по-большому и по-маленькому. Открытая мастурбация и сквиртовое мочеиспускание на виду у всех. Эра экзивиляционизма. В общем, наверное, наступила новая эра. Эра тотального экзивиляционизма. И что делают эти смелые, бравые парни и девчата? Продолжают свои оргии, бегают нагишом по двору и даже совокупляются прямо на улице, прямо перед другими людьми. И ведь совокупляются неважно, кто с кем. Все друг с другом и без разбору, а потом еще вдобавок кидаются друг на друга использованными презервативами, причем со всем их содержимым. Кстати, подобные вещи уже вовсю, если недавно так творятся в США и Европе, теперь и у нас. Хороший до нас дошел западноевропейский прогресс. Надо им всем сказать огромное вам спасибо. Скоро наши и ваши родные дети начнут так делать повсеместно, при всех и каждом. Вас это не шокирует, не пугает? Да ладно, еще перед взрослыми людьми, а еще и перед малыми детьми. И перед матерями с колясками, с совсем маленькими ляльками. А ведь такое поведение изначально задает тем лялькам в колясках образец копирования и подражания. Может, эта лялька в коляске, пусть ли даже чуть ли окрепший малыш, и не понимает ничего ясно и точно, так чтобы осознанно, но это пока что. Зато эта лялька все видит и слышит, воспринимает и записывает себе на корочку сознание модель поведения. То, как оно должно быть. Все то, что у человека в ранние годы жизни сформировалось, записалось на этой корочке в подростковом периоде, вскроется почти как инструкция к действию. А уже в более зрелом возрасте выльется в глобальные проблемы. Да ладно бы это было как-то единично, но нет. Теперь это все массово. Теперь все так делают. Вас это до сих пор не шокирует и не пугает? Ну да ладно, вот только это, так нет же. Затем все эти открытые безобразия с изощренным увлечением фиксируются на фото и видеокамерах в телефонах, а затем повсеместно становятся еще более открытые. Вся эта грязь еще и выкладывается в интернет, прямо в открытый доступ, во всевозможные социальные сети. Чаще всего ВКонтакт, Ютуб, Фейсбук, Инстаграм. И тут бесконечная война продолжается в еще большей степени, порождая новых дегенератов, приверженцев и новых защитников прав и порядка, противников. Между прочим, все эти дегенераты и защитники появляются совсем близко, опять же, среди наших детей и нас самих. По факту, это все мы сами и наши дети. Только через некоторое время, совсем в ближайшем будущем, можно подумать, якобы при чем здесь паразиты? Ну, селфится, сосунки себе, ну, выкладывает все это в сеть. Для них это современный способ времяпровождения, извлечения, не более. И потом, это ведь их естественное желание быть популярными. В чем здесь проблема? А нет никакой проблемы. Да и паразиты здесь ни при чем. На самом деле проблема есть. И паразиты, как такие, при чем? Как раз таки при чем? Они и есть главная причина, источник всех бед и проблем, как раньше, так и сегодня. Просто сегодня в еще большей степени. Вы же помните, кто полностью утонул в проблеме и не ведает о проблеме? Потому что уже утонул. Вот и получается, что большая часть населения всей нашей планеты, да, я имею смелость говорить конкретно в таких глобальных масштабах, поскольку все так и есть на самом деле, давным-давно утонула в своих проблемах и не видит их как таковых. У них все отлично. А сей факт, что подростки, да и не только они, выкладывают в сеть свои злодеяния на всеобщее обозрение, не только отражает их желание быть популярными, признанными и значительными, а как раз-таки выявляет присутствие огромного количества эволюционированных паразитов тела и сознания. Они-то и управляют мотивациями и поступками этих суперподростков. Впрочем, как и всех остальных людей в мире, и приверженцев, и противников всего чего угодно. Паразитам же выгодно, чтобы все хотели быть супергероями и суперзлодеями, и чтобы все поголовно хотели быть суперпопулярными. Но пардоньте, популярность и известность можно получить и по-другому, не борясь с обществом маятников, а более легким способом и приятным поведением, а не только повальным кретинизмом, как все сейчас делают, ведясь на уловки системы, живя в алгоритме. Будь как все долбанавты, стань лучшим долбанавтом среди всех прочих долбанавтов. Будешь самым популярным долбанавтом, тебя будут любить, бояться и уважать. Весь мир у твоих ног. А эволюционированные паразиты как раз и заставляют молодое население Земли бороться с миром и с собой, просто вырывая у него свои права на популярность и знаменитость, а также право на всеобщее признание и фанатичную любовь. Кажется, здесь что-то не так. Здесь что-то ненормально, не в порядке. А вам лично это не кажется ненормальным? Вас это все еще не шокирует и не пугает? Так вот, заниматься такими гадостями, что современные подростки сейчас делают повсюду, это ненормально, неестественно, а искусственно, выработано, навязано, заставлено, вынуждено самой технологией, техногенной системой и системой маятников-паразитов. Их основная задача – сначала уничтожить всех адекватных и вменяемых людей, вроде нас с вами и наших детей, а потом до конца, использовав все ресурсы неадекватных долбанавтиков, избавиться от них самих. Когда система таким образом поэтапно и постепенно избавится от вменяемых и невменяемых своих членов, она уже действительно по факту свернется в матрицу, сомкнув все маятники на верхушку одной пирамиды. Тогда уже не останется ничего и никого, даже самой системы. Она и не подозревает, себе не вменяет, что уничтожает саму себя. ибо она ведь по сути своей деструктивная и невменяемая. Такими же она стремится сделать и всех ее членов, элементов. Но вернемся к нашим баранам. А лучше бы сказать так, вернемся к чужим и навязанным невменяемым долбонавтикам. Так будет точнее. Подростки и те, кто чуть постарше, уже разошлись не на шутку. Может, это от мировой футбольной эйфории? Сейчас ведь тоже все повешены на футболе. Почитали бы они историю возникновения футбола, побрезговали бы играть. Да, неважно, от футбола или от чего еще, но подростки вообще не адекватят по хардкору. Причем подростки, захваченные маятниками-паразитами, делают свои грязные дела в такой же грубой форме, выбрасывая пенсионерам слова, подобные некогда фашистским лозунгам и принципам. «Съедитесь нахуй отсюда! Валите на кладбище! Это наше место, а не ваше!» А если среди пенсионеров находятся смелые люди, отвечающие молодым наглецам-оккупантам, представьте, такие люди еще есть, то моложавые поработители дворов идут в наступление. Да-да, в прямую атаку на пенсионеров и стариков, распуская свои молодые и сильные руки. Скажите честно, ну неужели вас до этого до сих пор не шокирует? Если нет, ждите, такие оккупанты уже на подходе к вашему двору. И это не угроза, а предупреждение, чего ожидать и как с этим справляться. Помните право на жизнь, в любой ее форме и проявлении. Вот здесь включите именно это правило. Отдайте право на жизнь тем подонкам, какими бы мерзкопакостными они ни были. Рано или поздно равновесная сила их тоже уничтожит. Или, если им повезет, просто дестабилизирует, распустит. Потому что ранее действие зарвавшихся приверженцев-майников еще как-то укладывалось в рамки общественного приличия и не создавали уж такой прям сильный избыточный потенциал. Но сегодня избыточные потенциалы только так витают в воздухе и порядком уже напрягают само окружающее пространство. Что из этого выйдет, остается только гадать и ужасаться, а еще терпеть. Тут неплохо вспомнить фразу из какой-то части «Терминатора», что якобы нам не дано было предотвратить судный день, нам просто дано было его пережить. Задумайтесь. Быть может, этот принцип сработает и в наших современных ситуациях. Судный день можно только пережить. Кстати, вы знаете, когда я сам в то время, 5 лет назад, впервые читал книгу «Взлом техногенной системы», я и не мог представить себе ни в одном своем страшном кошмаре, что те милые маленькие детишки 80 лет, спустя такой вроде бы несущественный промежуток времени в 5 лет, начнут вытворять жутковатые вещи, которые вызывают какой-то скрытый страх и тревогу. Признаюсь честно, современные подростки в своей основной массе у меня лично вызывают приступы гнева, необъяснимого страха, паники и какого-то личной беспомощности, что ли. Такие ощущения испытывает человек, находящийся в эпицентре военных действий, но он абсолютно беспомощный что-либо сделать, чтобы предотвратить беспорядки и массовые преступления. И вновь для осознания. Нам нельзя предотвратить наш судный день, можно только пережить его. Раковый феномен. Несмотря на то, что я сам веду вроде бы размеренный, но при этом активный и здоровый образ жизни, питаюсь больше натуральными продуктами, чем синтетикой, у меня в последние годы все чаще при виде каких-то вот неадекватных подростков возникает страх к жизни. Не знаю, наверное, последствия моего беспокойного прошлого, как угроза моего теперешнего комфортного настоящего. В любом случае, у меня возникает неприятное чувство при виде современной молодежи и их поведения. И мне становится не на шутку боязно за свое будущее, за свою старость в таком мире, в такой стране. Ладно бы поступки и поведение этих представителей молодежных групп были бы какими-то единичными, редкими и локальными. Нет, увы. Сегодня такое поведение – это не просто мода, тренд, а болезненный феномен. Возможно, это раковый феномен. Как проявление начальных стадий раковых заболеваний уже среди молодежи и подростков. Видимо, сейчас эти раковые клетки, совокупляясь с прочими другими паразитами тела и сознания, уже все вместе вступили в свои общие права распоряжаться судьбой и жизнями не только раковых больных и раково-потенциальных клиентов, но и здоровых, пока что более-менее свободных от рака, то есть нас с вами. Разумеется, здесь речь не обо всех подростков поголовно, а о подавляющем большинстве, о тупой серой массе. Мне самому даже невероятно, что сегодня могут встретиться и нормальные, адекватные и вменяемые подростки, достойные уважительного отношения. И все же мне очень жаль тех детей и тех подростков, которым приходится наверняка страдать среди своих безумных товарищей. Я не представляю, как такие нормальные дети и подростки уживаются с паразитами и, возможно, каким-то образом даже противостоят им. Получается, что безумные подростки приравниваются к паразитам, а дети и вменяемые подростки, да, есть и такие, и немало, к прекрасным цветам и растениям. И вот между ними на таком уровне происходит та самая реликтовая война. Вопрос в том, когда она закончится, да и закончится ли вообще. Но коли терминатор вроде как не помог, то может уже пришло время призывать на помощь всемогущего информатора, существо из архива вечности, чтобы он показал всем паразитам, что такое порядок против хаоса, и заодно помог нам сохранить нам наши родные и любимые цветы жизни и растения. Ирплагинг реальности. И, наконец, последний, 7-й пункт данных принципов освобождения от маятников, который называется «Ирплагинг реальности». Кстати, данное название чисто шутливое, можно даже сказать копирующее. Так что не воспринимайте его на полном серьезе, как, например, трансерфинг реальности. Просто назван этот способ по аналогии как бы на английский манер трансерфинга с окончанием «инг». И если честно, я просто не мог придумать для себя этого способа более подходящее приличное название. Как уже было сказано ранее, этот последний принцип способ держится от других предыдущих принципов немного особняком, потому как он относится больше к внутреннему намерению, чем к внешнему. Обратите внимание, я не просто так поставил знак звездочки, однако практическая эффективность данного метода никоим образом не отменяет дорогу, ведущую и к внешнему намерению, а помогает добраться туда, где, казалось бы, решения быть не может. И вновь должен особо предупредить, чтобы вы от данного метода не ждали какой-то запредельной мистики и нечто принципиально нового из раздела метафизического, поскольку я ведь заранее вам сказал, что данный метод относится именно к действиям, которые можно выполнить даже в рамках внутреннего намерения, а не внешнего. Но в то же время данный способ открывает проход, доступ к последним. То есть, используя данный метод, вам все-таки придется выполнить кое-какие физические действия. И самое великолепное то, что эти действия достаточно легкие и простые. Они доступны каждому и не требуют чего-то сверхъестественного. Что вам это даст? Итак, в завершении данной темы я привожу конкретный рецепт, который позволит вам хотя бы на некоторое время успокоиться, утихомирить свою душу и ее бурные чувства, не борясь за тишину. Прекратить отдавать свою энергию маятникам в больших количествах. Поможет сохранить эту энергию для себя самих, чтобы потратить ее на свои цели. Настроить свои ощущения на спокойные вместо беспокойных. Прибрать свои мысли в порядок. Перенаправить себя с общего негатива на общий позитив. Убрать из своей головы негативные и агрессивные образы, картинки. Сосредоточить внимание на своих целях, на приятных образах и картинках. Отвлечься от чужих целей и маятников, соседей и прочих раздражителей. Ночью крепко спать, полноценным, глубоким, практически безотрывным и здоровым сном, который ни один маятник не сможет побеспокоить, особенно в летний период. Даже исцеляться во время такого здорового сна, конечно, если вам не будут сниться жуткие кошмары из архива вечности. Только сразу предупреждаю, Основной плюс данного метода в том, что ни один маятник материальной действительности, пусть даже самый шумный и оборзевший, фактически не сможет вас оторвать от отдыха. Вам на своем опыте предстоит убедиться, что это так. Никто и ничто вас не сможет разбудить и дерзко прервать ваши сладкие сновидения. Особенно в то время, когда вам просто позарез важно и необходимо хорошенько выспаться и отдохнуть. Но все-таки есть две вещи, которые реально могут вас оторвать, пробудить от такого крепкого и глубокого сна. Это либо первый хороший будильник, пусть и на обычном телефоне, либо второе – кошмар внутри вашего сна, от которого, как правило, организм сам просыпается, потому что ваш разум начинает осознавать, что спит. И причем спит очень глубоко, в самом сне, а не наяву. А ведь нам всем именно это и нужно по ночам. Продолжительный, крепкий, глубокий и непрерывный сон. Потому что отсутствие или невозможность такого полноценного сна сказывается очень сильно на вашем настроении, на вашем отношении к себе и к окружающей вас действительности, к соседям. В общем, неимение хорошего сна есть одна из главных причин плохого настроения и самочувствия. А как следствие плохой реальности жизни. Даже не просто плохой, а именно мерзкой до невозможной степени. Что когда просыпаешься утром, хочется всех поубивать. Или хочется просто свалиться замертво. И с вами такое случалось, верно? Так вот, здесь нет ничего необычного. Это элементарная естественная функция и потребность живого организма. Это необходимость во сне и отдыхе. Ваш организм должен отдыхать и восстанавливать свои ресурсы. Так его создала природа, так задумано. Это естественное состояние вашего организма – отдыхать ночью, а днем бодрствовать, а не по-другому. Однако в этом мире, к великому сожалению, есть огромное количество беззалаберных подонков, почти нацистов и фашистов, которые в нашей обычной жизни и практикуют на нас с вами чуть ли не фашистские методы подавления человеческой психики и истощения физических сил. А именно, лишают вас отдыха и сна. И это без всяких шуток, между прочим. Нацисты в свое время тоже практиковали подобные способы. Держали людей, пленных, очень долгое время без сна и отдыха, отчего те просто теряли всякое чувство реальности, вменяемости, а затем и вовсе погибали от психофизического истощения. Вот и намного ли современный мир ушел от методов фашистов? Очень сомневаюсь. А ведь такие изверги есть почти в каждом дворе жилого дома, за каждой стенкой. Как правило, толщина стен вообще не спасает. Так вот, вернемся к понятию «здоровый сон». Я вам честно говорю, что сон этот не всегда здоровый. Точнее, он вовсе и не является здоровым в его привычном понимании. Потому что, в принципе, понятие «здорового сна» не существует в природе. Так же, как и не существует понятие справедливости и здравого рассудка. В чем вы уже убеждались многократно? Это все выдумки общества. И, конечно же, разума, который привык обращать внимание только на конечные результаты, а не на сам процесс, ведущий к результатам. Так вот, понятие «здоровый сон» – это всего лишь результат. Это следствие множества предварительных причин и предпосылок, зачастую каких-то конкретных факторов, выстраивающихся в целый ряд. Иногда ряд бесконечный, но сейчас мы не будем углубляться в какую-то отдаленную философию, не имеющую никакого отношения к управлению реальностью в принципе. Давайте примем такое положение, как само собой разумеющийся факт объективной жизни, что понятие «здоровый сон» – лишь очередная иллюзия, показывающая только результаты, при этом по пути потерявшие целую цепь других и не менее важных факторов, причин, ведущих к результату. А такими главными причинами результата как раз является непрерывность сна, точнее состояние сна, а не состояние бодрствования. Степень глубины этого сна, продолжительность во времени такого глубокого сна, отключение разума от своей аналитической функции, пребывание разума только в функции восприятия и проживания сюжетов сна, сновидений. И это только главные факторы, которые можно хоть как-то выявить, обосновать и привести в качестве примера. На самом же деле существуют и другие факторы и причины, лежащие далеко за пределами нашей материальной действительности, а соответственно и за пределами некой вменяемой, разумно объяснимой осознанности. Множество других скрытых факторов. Фактор находится скорее в нашем морфологическом поле, в сверхсознании. И мы не всегда сможем получить доступ к ним, работая методом анализа. Скорее, они могут проявляться бессознательно и не всегда в состоянии бодрствования. Но полагаю, что нам и нет смысла выявлять и ловить с поличным абсолютно все причины и нюансы. Достаточно тех видимых причин, что лежат на поверхности. А для того, чтобы все эти главные видимые факторы работали и не нарушались, необходимы соответствующие условия. А такими сопутствующими и не менее значимыми условиями являются тишина и спокойствие, уют и комфорт, тихая и спокойная обстановка дома и по соседству. Да и вообще отсутствие любых посторонних шумов в вашем доме и по соседству. Хорошо, если эти условия есть, а если их нет, или они соблюдаются не до конца и не всегда? А если никогда, что же делать? Страдать? Ну уж нет. Поэтому, если данные условия в вашем текущем реализованном варианте материальной действительности никак не могут быть достигнуты объективно и независимо от вас, тогда вам придется брать ситуацию в свои руки и буквально спасать себя самим. Хочешь, не хочешь, а придется проделать определенную работу, довольно нестандартную работу, не входящую в данный сценарий, по которому протекает ваша текущая жизнь. Коли вы всерьез намерены изменить эту свою жизнь к лучшему, избавиться от шумных соседей или прочих пиявок, мешающих вам спокойно жить, да и вообще достичь своих истинных целей, придется немного поработать в рамках внутреннего намерения, чтобы потом получить более прочную связь с внешним. Первое и очень долгое время вам придется волевыми усилиями чуть ли не заставлять себя наступить на горло своим эмоциям, важным принципам и ложным убеждениям. Но поверьте, оно того стоит. Вы в самом начале всегда будете возмущаться и очень сильно, почти неадекватно. Может, даже вообще не выдержите и свихнетесь. Но может и выдержите. Так что заранее не слишком-то пугайтесь. Тут уже ничего не поделать. И это ведь дело привычки, хорошо и регулярно отработаны, выработаны. Но также можно выработать у себя новую привычку реагировать не так, как надо маятникам, соседям, злодеям, а так, как выгодно вам. Поэтому вы обязательно будете подвергаться негативу и возмущаться первое время. Мол, почему я обязан это делать, чтобы угодить этим гадам и сволочам? Это же не я первый начал, ведь это они должны утихомириться, а не я. Я вообще не должен страдать от их тупизма. Я возмущен, я не согласен, я не буду этого делать, потому что хочу доказать себе, что это я хозяин здесь, в этой ситуации, а не они. Пусть они идут на компромисс. Коли они первые нарушают мой покой. Почему именно я первый должен идти на компромисс с этими ублюдками, не заслуживающими вообще никакого уважения? Не буду и все тут. Примерно так получается у каждого из нас. Во всяком случае, у меня было так. В том-то и дело, мы сразу воздвигаем вокруг себя некий невидимый защитный экран. Энергетический щит своей важности и неприкосновенности. И тем самым не желаем идти на компромисс первыми. В этом и есть проблема. Точнее, наше нежелание, несогласие идти на компромисс с нашей стороны. Это очень хорошая зацепка для любого деструктивного маятника. Именно этой незаметной, скрытой лазейкой пользуются все деструктивные сущности тонкого мира, чтобы любыми обманными маневрами получить хоть какую-то энергию. Понимаете? Так им будет намного легче зацепиться за вас и доить ваши энергетические каналы, пока вы не истощитесь и не свихнетесь. Не забывайте, маятники будут использовать вообще любые методы и способы провокации и нападения, чтобы добраться до вашей вкусной негативной энергии. Конечно, самым излюбленным методом большинства маятников является, собственно, провокация вас на какой-то конфликт. Опять же, вообще любой конфликт, даже самый мелкий и незначительный, способный задеть вас, создав который, можно будет увеличивать его энергию, чтобы вы сочились негативными эмоциями. Стоит только маятникам вывести вас из равновесного состояния, как бы сдвинуть с некой точки равновесия. Все, вы попались в ловушку. Своей дежурной провокацией маятники обязательно будут вас выводить из стабильного равновесия. Им это выгодно. Вам нет. И ваши соседи, как и другие источники раздражения, будут охотно помогать вам растрачивать вашу энергию попусту. Ну как попусту? Для вас попусту. Для них в пользу. Вам это надо? Решайте, конечно, сами. В этом свобода вашего выбора. Я все это так вновь подробно объясняю, чтобы вы, собственно, не обсмеяли меня и не послали подальше тот метод, который я вам предложу. Не как какую-то модную, заумную штучку с целью поумничать перед вами. Нет. А как возможный способ решения ваших проблем. Причем большинство проблем. Но я уверен, что вы, скорее всего, просто отмахнетесь от моего предложения и скажете что-то вроде: «Да мы и так это сами знали». Ну ладно, дело-то ваше. Мое дело предложить, чтобы вы вспомнили. Может, вы и знали об этом способе, но уверен, что не пользовались им. Причем не пользовались именно осознанно и с чувством согласия с компромиссом. Возможно, вы не раз использовали подобный метод, о котором я вам сейчас поведаю. Напомню, но вы просто не замечали этого. Не замечали, что данный способ при определенных условиях его использования, применения, может реально решать множество ваших проблем, от мелких до крупных. Вряд ли вы использовали этот метод с чувством удовольствия и пользы для самих себя. Думаю, вы никогда не получали удовлетворения от использования такого всем известного метода. А после его использования наверняка забывали о нем, отбрасывая в сторону и продолжая концентрировать внимание именно на старых и новых проблемах с недосаждающими соседями и шумами. Не так ли? Так обычно происходит, когда скачиваешь с торрент-трекера на халяву какой-то файл, пользуешься им, даже не поблагодарив никого, а после использования забываешь о нем. Может, даже чем-то выбрасываешь в корзину. Бывало такое с вами? Вот и с каким-то методом решения бытовых житейских проблем так же, или почти так же. Разок-два использовал какой-то проверенный дедушкин-бабушкин метод, а потом забыл о нем и вообще выкинул из своего внимания. Потому что сосредоточил внимание на своих проблемах. И это я говорю не о вас, мои дорогие читатели, а о себе, лентяе и невежде. Потому что я и был очень долгое время таким лентяем и невеждой. До тех пор, пока не познакомился с трансерфингом реальности. Хотя и после этого я не совсем перестал быть лентяем и невеждой. Может, в меньшей степени. Но осознанность повысилась до вполне себе достаточного уровня, чтобы не забывать что-то полезное и действенное и уметь быть благодарным за помощь. Имейте в виду, я сейчас пишу без всяких намеков. Хочу, чтобы вы знали это четко. Здесь я вас не упрекаю и ни в коем случае не обвиняю по этому поводу. Потому что прекрасно понимаю ваше состояние, вызванное досаждающими маятниками, тупыми соседями и другими энергетическими пиявками. И прекрасно понимаю, что в связи с постоянным на вас давлением извне, У вас отсутствует то самое желание идти на какие-то компромиссы по отношению к вашим обидчикам и нарушителям прав на спокойную жизнь. Разумеется, это вполне естественные ваши реакции на негатив. Но если бы такие реакции решали проблемы, а не подтверждали их, создавая новые, было бы куда проще. К сожалению, это не так. Но при всем при этом факт в том, что выход есть. Поверьте, я ведь и сам не просто был в таких ситуациях. Я жил с ними очень долгое и долгое время с оборзевшими соседями, как с дворовыми подонками. И прекрасно знаю, что вы сейчас чувствуете. Я хотел было сам однажды совершить непоправимое преступление против чьей-то человеческой жизни. Одного или целой группы подонков. Но, к счастью, я этого так и не сделал. Я был фактически на грани самоубийства. Но и это я тоже не сделал. Потому что через все эти бессонные и душные ночи и не менее беспокойные дни, да и вообще круглые сутки напролет, пребывая в безумном шуме, через все падения, через все неудачи и взрывы злости и возмущения, я научился неплохой вещи – идти на компромиссы. Причем идти на компромиссы, как будучи хозяином положения, как, собственно, и будучи жертвой обстоятельств. Всегда по-разному. Но при этом я научился идти на компромиссы спокойно, с согласием, а не возмущением. Как бы даже со спокойным принятием вот этой самой необходимости и вынужденности идти на компромиссы. Даже против своей воли. Просто я начал понимать, что теряю энергию впустую, на корм маятников. А ведь я хочу жить и двигаться к своим целям. И жить спокойно, без лишних трат моей личной энергии. Вот я и выбрал путь спокойствия и легкости, а не войны и противоборства, противостояния в отношении вынужденной необходимости идти на любые уступки каким-то там тупым и зарвавшимся маятникам. Да, скажу, это занятие не из приятных. Но стоит лишь только начать. Потом постепенно привыкаешь. Точнее, вырабатываешь новую привычку реагировать и действовать, заменяя, вытесняя старую привычку беситься и зря отдавать энергию, новый пластично двигаться по течению вариантов, встраиваясь в новое направление этого течения на любых поворотах и развилках. Кстати, со временем так привыкаешь, что это реально перестает быть тяжбой. И кажется очень даже интересной стратегией жизни, образом жизни. Поверьте, это только поначалу вам будет трудно и непривычно идти на уступки с оборзевшими маятниками. Но спустя время, если отпустите свою хватку важности и контроля над ситуацией, вы приспособитесь, адаптируетесь, без ущерба для себя. Хотя вы в любом случае это сделаете. Просто без важности и напряженности, а в спокойном согласии идти на уступок. Вы получите спокойствие и, соответственно, положительные результаты без лишних энергозатрат, без борьбы с миром и без тягостного ожидания, без душевных мучений. И данный процесс у вас реализуется скорее быстро, чем медленно, но при условии, если в единстве души и разума вы примете спокойную, нету необходимости идти на уступки, какие бы то ни были, и не важно с кем. Главное – отказ от борьбы и следование принципу легкости. Но вновь напоминаю, не бороться с уже сложившейся ситуацией, а помочь себе отвлечься от мешающих и раздражающих факторов, коими являются всякие злостные маятники, ваши соседи. Если текущая действительность, как собственно и ваше близкое соседское окружение, никак не удовлетворяет вашим минимальным желаемым требованиям спокойствия и тишине, придется самим воздействовать на эту объективную действительность, несмотря ни на что. Но опять же, не бороться, не воевать, не доказывать свою правоту или чужую неправоту, при этом активно и настырно сжимая свое внутреннее и внешнее окружающее пространство. Нет. Действовать надо по принципу легкости. Легкость и непринужденность во всем, как в отношении достижения вашей цели, так и с маятниками. С такой же легкостью идите на любые компромиссы с маятниками. Иначе будет хуже. Можете потерять слишком много энергии в битвах с тенями, а может быть даже свою жизнь, не дай бог. Эрпвагинг реальности. Технология. Итак, собственно, сейчас сам способ –